Коза. Мой муж относится к разряду тех людей, которые искренне не понимают, зачем идти в кинотеатр, если можно скачать фильм и посмотреть его дома. Если бы я убила мужа в день знакомства, я бы уже вышла и жила бы счастливо. Ходила бы в кино, сколько влезет, хрипло смеялась бы беззубым ртом, чесала бы купола на плече, не крысятничала бы на кухне и называла бы ложку веслом. Но я не убила. И вот теперь мучаюсь. Муж считает, что дома можно валяться в трусах, чесать зад, есть борщ и ставить фильм на паузу, если приспичило. В кинотеатр, если ты проделаешь все вышеописанное, тебя не поймут, прямо начиная с трусов. Поэтому зачем? Я давно смирилась. Варю борщ и почти не хожу в кинотеатры, мне неинтересно без мужа. Однажды мне случайно перепали билеты в китайский цирк. Он приезжал в Москву с гастролями. Билеты отдал заболевший сосед. «Конечно, пойдем», — сказал муж. «Ничего себе», — подумала я. Во время представления после жонглеров и глотателей шпаг в цирке был такой номер. 20 минут по канату шла коза. Берется коза, берется канат, натягивается и пускается коза по канату. Конечно, за скобками годы тренировок несчастной козы. Во время номера коза просто идет. Медленно идет. Кто-то за кулисами скребет гусли. Это ужасно скучный номер. Через 10 минут коза доходит до пункта «Б», и у тебя появляется надежда, что номер закончен. Но нет. Козу разворачивают и пускают обратно. Думаю, нерасторопного маркетолога, придумавшего этот номер, давно казнили. Семья — это компромисс, ежедневный, и бездна терпения в знаменателе. И главное, ты сидишь и ждешь, что хоть что-то случится. Потому что не может же она просто идти, блин, по канату полчаса. И даже хочешь, чтобы она упала. Это же хотя бы весело. Но нет, она медленно переставляет копытца и ползет по канату. Коза. Муж сказал, что коза отвлекает внимание зрителей, пока китайцы за кулисами шьют пуховики. Я хохотала до колик в боку. Хороший цирк, веселый. Потом моя подруга подарила мне билеты в театр на премьеру какой-то модной пьесы. В пьесе актеры заламывали руки и норовили раздеться, но не раздевались, только дразнили. «Конечно, пойдем», — сказал муж. «Ничего себе», — подумала я. То, что никто так и не разделся к концу пьесы, сильно подпортило впечатление от спектакля. Муж сказал, что коза была интересней. Я хохотала до колик в боку. Хороший спектакль, веселый. Я поняла принцип. Муж ходит со мной, только если билеты достаются на халяву. «Бинго!» — подумала я. С тех пор каждую неделю у меня волшебным образом материализовывались билеты то в кино, то в цирк, то в театр. «Откуда?» — спрашивал муж. «Это профсоюз раздавал на работе». «Конечно, пойдем». «Ничего себе!» Прокатывала много лет, кстати, пока однажды мы сильно не поссорились. Тема ссоры «ты меня не любишь». Орали, доказывали, что оба в лепешку расшибаемся, а ты, неблагодарный, неблагодарная, не ценишь. Да я хожу с тобой по всем твоим шабашам, билетами на которые снабжает тебя профсоюз, аргументировал мне муж свою любовь. Да тебе просто пофиг, что я люблю театр и кино. «Я сама покупаю все эти билеты. Нет у нас на работе никакого профсоюза», — проорала я в ответ. Муж от злости сощурил глаза и стал похож на китайца-тренера козы. Вот тоже работка, да? Лавочка закрылась. Чуть не развелись. Дошли до пункта «Б». Брысь. Но не развелись. Пережили кризис. Перетерпели, развернулись и пошли обратно. «Больше я не вру. Если что хочу, иду и организовываю. Муж только спонсирует. Ну и ладно, компромисс». Задумала тут поужинать в красивом ресторане с панорамным видом. Конючу мужу, мол, давай сходим 14 февраля. Влюбленные мы или нет, в конце концов? Спросила я, романтично ковыряя зубочисткой кариозную восьмерку. Муж выразительно смотрел на меня. В его взгляде было все. И восхищение, и брезгливость, и ожидание борща. Мы женаты 15 лет.